Глава 17. Проклятый остров Андрея Третьего, 4. Городские врата. Некоторое время спустя. «Вам всегда будут рады в нашем городе. Спасибо!» Вождь протянул мне свою лапу, а люди позади него поклонились. «Вот гад! Вот как перестать смотреть на эту красоту? Сотня с лишним красивейших девушек докланяются топлес. Нет, там и мужики были, но кому они нужны? Их мог не брать сюда». «Вам спасибо. Это лучший город на свете!» Я рассмеялся, да и народ тоже. Кто-то из дам послал мне воздушный поцелуй. «Удачи вам и пока!» Помахав рукой, вместе со своими красотками направился к следующему острову. Обязательно напишу отзыв в семейном архиве. Место и правда чудесное. Но как же жаль, что пришлось торопиться и покидать его. Вот только погода. В небе видны зарождающиеся тучи. Нам следует спешить, ведь вскоре здесь станет многократно опаснее. С собой у нас куча всего. Мы золотой кровью взяли и экстракты, и много всякого разного, что нам поможет в путешествии и по возвращении домой. «Рев!» — гавкнула золотая красавица. Шерсть песца просто сияла, а сама она была богиней, и, думаю, немало городских мужчин мечтали бы оказаться в шкуре золотой. Песец произвела фурор в городе. Толпы топлес красоток гладили ее, обнимали и прижимались. Золотое пузико почесали и ушко, и расцеловали, и накормили до отвала. «Угу. Удачи. Надеюсь на тебя. Донеси груз». Я погладил песца по макушке. После вылупления она не стала больше. Все так же 2 метра в длину, без учета хвоста. Но зато прошла развитие и стала сильнее. «Все, все!» Она облизала мое лицо, обслюнявив его, и, задорно рыкнув, отскочила назад, виляя хвостом. После чего едва не повалила Лизу и обслюнявила ее щеку, а затем взвыла, привлекая к себе внимание. Сделав упор лапами в землю, она горизонтально вытянула хвост и вспыхнула магией. А затем будто выстрелила собой. Была и нет ее. Золотая будто летела. Лишь каждые 20 метров лапы касались земли, чтобы дать новый толчок. Думаю, она без проблем вернется домой. На ее шее висел небольшой мешочек с кольцами, полными добра, а также инструкции для Николь. Золотую кровь нужно доставить как можно быстрее, пока она не истратила своих свойств. Точнее, сделать это невозможно, она, как янтарь, быстро портится. Поэтому задача Золотой в том, чтобы прибыть раньше, чем кровь полностью испортится. Грубо говоря, как-то так. «А я только начала наслаждаться мягкой кроваткой и душем», — пожаловалась Анна, шедшая рядом со мной. «Но ты могла бы 3 месяца этим наслаждаться, оставшись на этом острове, дожидаясь, когда буря закончится», — хмыкнула золотая полторашка. «Да, хотя она уже фактически не полторашка, но нам это не мешает ее, любя, называть полторашкой. Привыкли уже». И Оля сейчас была в свободных штанах из особого хлопкового дерева и футболке без рукавов, а ее красивые постриженные волосы были сплетены в косу. Как и у всех. Чтобы волосы не мешались, всем девчата сплели косу. Да и одеты почти одинаково. Мы шли по тропе на север острова, где находился путь дальше. На соседний остров. А на другой стороне острова был еще один путь, что вел на 47-й остров. Оттуда можно было добраться до хаба. Грубо говоря, до острова со множеством путей, часть из которых безопасные. Плати денежку и пользуйся ими. Но нам не нужен хаб. Все его маршруты давно уже не представляют ценности. Поэтому наш маршрут лежит на неизведанные острова. Те, которые еще не имеют номера. По крайней мере, официального. К примеру, 608-й, о котором говорил дед. Он есть на карте рода, но до него добраться — это еще то испытание. Даже не уверен, что мы осилим путь. Однако нам все равно по пути, так что посмотрим. Вскоре мы добрались до перехода, которым здесь был... «Серьезно?» — поинтересовалась Аня и с сомнением посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами и подошел к каменной платформе и посмотрел наверх. Нужный остров находился высоко над нами, и добраться до него можно было либо в обход через другие острова, что повыше, либо отсюда. Платформа же выглядела как поросшие мхом каменные блоки. В середине стоял пьедестал, к которому я и подошел. За мной моя троица. Хотя и делали это с сомнением во взгляде, а еще сцепились руками. Вот совсем мне не доверяют. Что за люди? Ладно. Оглядев пьедестал, нашел там выемки. Они образуют что-то вроде магических линий, но нет. Оно не так работает, а значит, это просто украшающий элемент. Однако не зря же мне дали скляночку одну, так что я нашел дырочку в пьедестале и залил туда сияющую голубую жидкость. А пару секунд спустя линии на пьедестале засияли, и этот свет постепенно перешел на камень. Вокруг нас начала копиться мана, а я, подскочив к девчатам, взял их в охапку. «Главное, не оглушите меня криками!» — попросил я, и только женщины уставились на меня с шоком на лицах, как наши ноги оторвались от пола. И ладно бы просто оторвались, но нами буквально выстрелили в небо. Раздались крики перепуганных женщин, и мы в сфере из магии ветра полетели ввысь. Чуть не сбили какую-то хрень жужжащую, размером с боевой вертолет. И она погналась за нами, но вскоре передумала, так как мы слишком быстрые. И вот полминуты спустя наша сфера залетела на парящий остров, приземлившись на точно такую же каменную платформу. И когда магия развеялась, я поставил женщин на пол. Мы оказались на заросшей поляне на краю острова. Весьма большого, кстати. По крайней мере, снизу он таким казался. «Вот, а вы волновались и кричали», — заулыбался я, но был побит. Неженки, блин. Полетали бы они со мной на древо-катапульте. «Я так к 30 годам буду седая и морщинистая», — простонала Лиза, которая, устав меня бить, упала на траву и распласталась. А рядом и блондинки рухнули. «Не», — помахал я ладонью. «Думаю, до сотни лет ты максимум на 30 будешь выглядеть», — сказал я, и девушки тут же присели да уставились на меня. «Помнится, после употребления янтаря на том озере в Нягане нам сказали, что мы доживем до 100 или 200 лет, а также у нас не будет проблем с болезнями и морщинами», — вспомнила Оля. «Забудьте об этом. В тот день вы употребили лишь десятую часть от того, что было вчера». На меня тут же все уставились с подозрением. «А разве не говорилось, что если употребить слишком много, то можно умереть?» — поинтересовалась Аня. «Да, так и есть». «Значит, мы могли умереть?» «Могли. Но я же был рядом. Тем, кто получил передоз, я вскрыл вены, и мы им сделали переливание. Так что нормально, никто не помер. Но вы уже достаточно сильные и крепкие для такого. Поэтому поздравляю. 300 лет для вас теперь не предел». Я улыбнулся, а девчата призадумались. «С одной стороны, это клево жить так долго, а с другой, ты живешь, а все близкие рано или поздно умрут от старости». Лиза грустно вздохнула и поникла. «Хуже всего, наверное, это пережить своего ребенка», — добавила Оля. «Теперь понятно, почему Василиса в свои молодые 400 с лишним не имеет детей». Аня посмотрела на меня. «А у Зябликовых как?» «Индивидуально. Но убийцы чудовищ редко сильно долго живут», — посмотрел я на свои руки. «В зависимости от алхимии и ингредиентов, которые были использованы в нашем развитии, разница и срок жизни. Они постепенно начинают разрушать нас. Рекорд среди Зябликовых — это 400 лет. Антирекорд... промолчу, наверное». «Давайте не будем о плохом. Лучше покажи нам Мию», — заулыбалась Лиза, на что я покачал головой. «Лучше не стоит. Это будет слишком шокирующе», — ответив, увидел, как заблестели глаза женщин. Похоже, я лишь разбудил в них любопытство. «К тому же сейчас она охраняет кристальный пруд. Да и от Зевс такого расстояния, это, между прочим, очень тяжело». «Обломщик. Девчат, пойдем дальше». Лиза поднялась и потянулась, а я бросился на нее и, закрыв своим телом, защитил от стрелы. Пробив мою защиту, она вонзилась в левое плечо, но не очень глубоко. А остальные три я отбил ладонями, после чего из леса на нас побежали какие-то полуголые изрисованные дикари с копьями и странными сетями. У некоторых были наплечники из черепов людей. Кто-то носил ожерелье из челюстей. Да и вообще они, похоже, любят человеческие кости. «Людоеды!» — удивился я и рефлекторно кинул с десяток бомб. Они взорвались, и липучая жижа, накрывшая людей, землю начала раздуваться и твердеть. Все они были воинами-магами, но не очень сильными и умелыми. Всего человек 15 и 4 лучника в кустах. Рядом со мной появился двухметровый мускулистый кролик Кри. После эволюции он стал выглядеть внушающе. Уши торчком, шерсть втянута, мышцы раздуты, когти, наоборот, вытянуты, весьма угрожающие. Рядом появился медведь Ани, и Мишка стал крупнее. Если встанет на задние лапы, то будет 5 метров ростом. Или чуть меньше. Оба питомца рванули в атаку на дикарей, пытавшихся освободиться. «Аратапум!» — что-то выкрикнул загорелый мужчина и попытался пырнуть кролика копьем. Но тот использовал мой прием и отбил копье рукой, а потом схватился за него. Второй рукой ударил по шее людоеда, когтями пронзая как магическую защиту, так и плоть. Вырвав копье из мертвых рук, кролик метнул его в соседнего воина. Однако тот отбил снаряд своим копьем и собрался было метнуть свое, но пистолет Оля изрыгнул пулю, и голова людоеда лопнула. Медведь был проще. Он просто распространял вокруг себя лютый мороз, да такой, что двое мужчин чуть сознание не потеряли от резкого переохлаждения. Они пошатнулись, а затем лапа медведя смела их, отправляя в полет окровавленные туши. Я тем временем добивал уже 6-го людоеда. Он успел освободиться от алхимической дряни, но это не сильно ему помогло. «Какаатун!» — раздался крик из кустов, и в меня выпустили стрелу. Я собрался было поймать ее, а она взорвалась, и меня окатило серебряным порошком, и он вдруг загорелся. «Сам ты кака!» Я вышел из пламени, защищаясь ветром, и, вытянув руку, ударил лучника молнией. У него на шее вспыхнул костяной медальон, но он тут же лопнул, и молния все равно поджарила людоеда. А чуть в стороне пронесся кролик, и, повалив убегающего людоеда лучника, вспорол тому горло. И это был последний? Да, последний. «Красавец!» — кивнул я алому кролику. Тот показал мне большой палец и исчез, вернувшись в сферу души. А вот медведь остался. Внюхивается и пытается найти других врагов. Хм, в его боку торчит 2 копья. Они обледенели, но вижу следы крови. Ранили медведя? Из чего эти копья-то? Да и стрелы уж больно мощные, в общем, неприятные противники. Обернувшись, посмотрел на девчат. Все собраны и готовы к бою. «Либо этот остров заселили людоеды, либо нам повезло, и мы наткнулись на охотников их племени. Во всяком случае, нужно соблюдать осторожность». Те молча кивнули, а я, закрыв глаза, начал искать души. И они есть. 4 человека на деревьях и 4 сферы боли. Тут же раздались вопли, и люди попадали с веток. 2 умерли от разрыва сердца, а остальных я шустро добил. «А это что у нас?» Я стянул с трупа пояс со множеством кармашков. А в них маленькие светящиеся камни. «Парящие кристаллы? Хм». Подойдя к Лизе, дал ей пояс и попросил попрыгать. «Класс!» — заулыбалась та, высоко подпрыгивая и плавно опускаясь на землю. «Видимо, это пояс для бега по деревьям». Я вновь задумался, а затем собрал все пояса. Спрятал их в кольца. Штука полезная и редкая, они нам очень понадобятся на более сложных островах, особенно тех, где люди еще не сделали мосты и переходы. Вскоре мы забрались на спину медведя, и тот повез нас через лес. Все были в полной боевой готовности. Но оказалось, что на острове больше нет людоедов, и нам действительно повезло нарваться на охотников. Их лагерь находился около пруда в западной части острова. И людоеды пришли сюда для добычи местных животных. А в их лагере мы нашли заготовленное мясо животных и шкуры. Теперь это все наше. Причем мясо было отварено и закинуто в деревянные бочки литров так на 40. Оно залито жиром, солью и специями. Этакая тушенка. Сам остров не очень интересный. Здесь водятся какие-то насекомые, имеющие огромную ценность. Но их найти — это то еще испытание. На следующем острове, до которого проложены каменные мостки через небольшие летающие скалы, также нашлись людоеды. Но на этот раз мы атаковали первыми. «Похоже, они готовятся к буре», — понял я, глядя на бочки с мясом. Лагерь людоедов был сделан из шкур, кожи, в том числе и человеческой, но и костей. Причем костей, списанных рунами. Они отгоняли ядовитых насекомых. Забрав запасы звериного мяса, соли и вообще всего ценного, мы направились к следующему острову. Благо, до перехода всего 20 километров. Верхом добрались за час. А там... «Сереж, оглуши меня, пожалуйста. Или усыпи, я не пойду туда». Анна посмотрела на меня перепуганными глазами и указала на канатный мост. «Не смогу, помру». «Я полностью с ней согласна», — добавила Лиза. «Кар?» — спросила Оля, которая стала вороной и села мне на макушку. «Вот жопка хитрая». «Вот», — в моих руках появились два пояса. «С ними вам нечего бояться. Просто держитесь за канат и идите». «Сереж, если я посмотрю вниз и упаду, то просто буду дольше падать, прежде чем умереть от разрыва сердца». «Есть у меня отличное решение», — я заулыбался и призвал Альму в облике Арахны. Та зевала и осматривалась, а еще на ней было красивое черное платье. «Может, лучше снотворное? Мне не нравится, как ты улыбаешься». «Снотворное тоже можно, но у меня лишь сильное. После него голова болеть будет». «Плевать». Ну, я пожал плечами и дал Анне пару капель зелья, после чего она вырубилась, и я уложил ее на земле и посмотрел на Лизу. «Знаешь, интуиция подсказывает, что лучше мне, наверное, воспользоваться поясом». Кивнул ей и махнул Альме. Та подошла и шустро скрутила Анну в паучий кокон, а затем прилепила к паучьему брюшку и, подойдя к канатной дорожке, зацепилась лапками и спиной вниз поползла на ту сторону. «Мамочка!» Лиза вцепилась в мою руку с ужасом на лице, наблюдая, как Альма преодолевает пропасть. «Но она же паук. Что ей будет?» И вот вскоре она оказалась на той стороне. Так что я нацепил на Лизу пояс, и она повисла на моей шее, да и ногами талию обвила. Канатный мост — штука, и правда, немного неудобная. Но натянута хорошо и почти не трясется. Веревка, вероятно, прочная, так что я спокойно пошел по мосту и 400 метров спустя взошел на мягкую землю. «Ну вот, а ты боялась». Я опустил взгляд, а там Лиза пену изо рта пустила и находилась в отключке. «Даже имея крылья, мне было чертовски страшно», — заявила Оля, превращаясь из вороны в голую полторашку. «Это же безопасно», — недоумевал я. «Это ты привык ко всякой жести, а для нас это страшно». Она указала на меня пальцем, но подул холодный ветер, и Оля чихнула. Вздрогнув, она начала одеваться. Ну, а я не отказал себе в удовольствии и посмотрел на это. «А эти две?» — спросила Оля, указывая на кокон и пенную. А я указал в сторону. Там был второй такой же подвесной мост. «И зачем я одевалась?» До нового моста было километра два вдоль обрыва, а потом всего лишь 300 метров по мосту, а затем 10 километров пути, и тут уже было тяжело. 2 километра по новому подвесному мосту. Здесь уже было тяжелее, дул ветер, и мост сильно трясло. В пик ветра колебания моста доходили до 90 градусов. Так что ворона Оля пряталась у меня в рубашке и плакала от страха. Лететь она отказалась, ветра боится. И да, ветер усиливается, но остался последний рывок. И вот, преодолев мост, мы оказались на очень противном острове, где обитали жутко ядовитые насекомые. Так что пожал на спину Альмы и в коконы. А сам я обратился к Бьяка, шестихвостым. Блэр и правда стала существенно сильнее. Мы рванули в джунгли, потому как времени уже не оставалось. Нужно было идти по самому короткому пути. Я искрился, отгоняя насекомых, а за мной бежала Альма, создавшая вокруг себя кислотное облако. Так и бежали через густые джунгли. Тут водилась очень мелкая, но ужасающая мошкара. Укусив, она внесет в тело смертельный яд и личинку, которая будет есть тело изнутри. И эта личинка магическая. Но не буду описывать всю ту жуть, что она может устроить. Уже начитался. Врагу не пожелаешь. Мы неслись через джунгли, и на нас падали гусеницы, насекомые. Из земли вырывались различные червяки-убийцы, а еще клещи, стреляющие собою, словно пули. 40 километров этого ада оказались настолько тяжелы, что даже Альме пришлось отдохнуть, чтобы восстановиться. Но мы успели. Прибыли прямо в идеальное время. Остров Лифт — не редкость для проклятого мира. На его дне находятся магические камни, и они, в зависимости от погоды и высоты, напитываются маной и подавляют парящие кристаллы. Когда кристаллы подавляются, остров опускается. Когда подавление снижается, остров поднимается. И сейчас он поднимался. Достав из кольца сумки, я начал собирать дельтаплан. Оля лишь раз выглянула из рубашки и спряталась обратно. Зато не мешается. А после я седлал Арахну, и она с разбега бросилась в пропасть. Я держал ее ногами, а она использовала магию ветра. И хоть Альме было до чертиков как страшно, но она совсем справилась. И вскоре наш дельтаплан оказался на лифте. Он небольшой, около полукилометра в диаметре, на нем почти не было деревьев, лишь трава и кусты. Источника воды здесь тоже было мало, и остров в основном состоит из камней. «Теперь что?» — спросила Арахна, присевшая на землю. «Поднимаемся», — я указал наверх. «Это займет время, так что можно передохнуть». В этот момент подул сильный ветер, и даже я вздрогнул. «Морозненько! Магическая буря усиливается!» «Они?» «Пусть спят!» «Завидую им!» У меня из-за пазухи вылезла ворона и посмотрела на меня. «Сейчас палатку поставлю!» Остров поднимается медленно, поэтому у нас было часов 5. Я установил среднего размера палатку и затащил туда коконы. А Альма стала человеком, за ней и Оля очеловечилась. Далее я растопил небольшую походную печь и начал готовить ранний ужин. Горячий суп с мясом. Ну и когда оставил его докипать, глянул, что снаружи. А там холодрыга, и ветер усиливается. И остров стал быстрее подниматься. Плохо дело. Буря начнется куда раньше, чем предполагалось. Но мы успеваем. Так что я поспешил в палатку, и мы начали ужинать. «Оживаю», простонала Оля, лопавшая горячий суп. «Ненавижу мороз. Мне той пещеры близ Мурманска на всю жизнь хватило». «Это другая буря. Она может резко смениться на ливень», — возразил я. «И чтобы не застрять в ней, мы и спешим». «Да понимаю я. Просто вдруг инстинкт самосохранения активизировался». Я с подозрением посмотрел на нее. «Оля и инстинкт самосохранения? Особенно, когда она голышом купалась в пруду в академии?» «Не смотри на меня так. Знаю, о чем ты думаешь. И тогда у меня была самооценка на уровне камушка», — проворчала девушка и засмущалась. «Помню, помню», — захихикала Альма, наслаждающаяся супом. В отличие от Оли, на ней было черное платье. Полторашка же, как обычно, голышом. «А эти ваши брачные игры? Я еще не готова. Сейчас сознание потеряю». «Да-да. А теперь издеваетесь надо мной», — заворчала полторашка. «Я была невинным цветком. А теперь людей пачками убиваю, да вмещаю в себя невместимое. И вообще испортилось». «Невместимое — это да», — хихикала Альма. «Сергей у нас ненасытный богатырь. Но когда он тебя обнимает, смотрит и дышит... Ай! Хватит, я возбуждаюсь», — проворчала смутившаяся Оля и ткнула Альму в бочину. «Я тоже». Девушки посмотрели на меня голодным взглядом, и пришлось убирать печь, суп в термос, а одежду на пол. И благо, я каждые полчаса выглядывал наружу. Мы, блин, ускорились. Пришлось Олю за пазуху, коконы на Альму. Палатку я даже не собирал, просто закинул в кольцо по частям. Оседлав Арахну и схватив дельтаплан, принялся ждать. С этого лифта можно улететь на десяток островов, но мне нужен последний, самый верхний. Лифт там долго не задержится, а лететь нужно именно с самой высоты. Причем лифт вскоре будет долетать до такой высоты. Вероятно, он всю бурю будет где-то на полукилометровой высоте. И как же, блин, холодно! Остров выглядит опасным. Да, теперь понятно, почему он становится непроходимым, согласился я с Альмой, и мы бросились в пропасть. Нас подхватил воздух, и Арахна старалась магией направлять наш полет. Я тоже старался. И ветер с морозом тоже старались. Но не помочь нам, а чтобы мы померли. «Дельтаплан покрывается льдом!» — воскликнула Альма. «А он, собака такая, и правда леденеет!» «Больше магии! «Долетим!» — выкрикнул я и начал выдавливать из себя всю магию, что была. Альма тоже. Дельтаплан ускорился, но и быстрее покрывался льдом. Мы приближались к острову, который натурально бурлил, и пар, исходящий от него, воздействовал и на нас. Ударила молния, затем вторая, и все рядом. «Этого еще не хватало!» — выругался я, а затем в нас попала молния, уничтожив дельтаплан и поджарив меня.